не должно оставлять деятельной жизни и тогда, когда в ней человек преуспеет и придет уже в умосозерцательную, ибо деятельная жизнь содействует умосозерцательной и ее возвышает. Проходя путь внутренней и умосозерцательной жизни, не должно ослабевать и оставлять оного потому, что люди, прилепившиеся ко внешности и чувственности, поражают нас противностью своих мнений в самые чувства сердечные и всячески стараются отвлечь нас от прохождения внутреннего пути, поставляя нам, на оном, различные препятствия, ибо, по мнению учителей церковных, умосозерцание вещей духовных предпочитается познанию вещей чувствительных. А потому никакими препятствиями в прохождении сего пути колебаться не должно, утверждаясь в этом случае на Слове Божием. «Страха же их не убойтесь, ниже возмятитесь, яко с нами Бог. Господа сил того освятите в сердечной памяти Его божественного имени и исполнении воли Его, и той будет тебе в страх».